чужая смерть. Я видела смерть по касательной сбоку, сквозь страсть, через призму любви. Смотрела безмозгло я в смерть, была ока на шее у ней, руки свив. Я видела смерть у кровати и подле нее проводя свою ночь, клубком воедино сплетаясь, а после пытаясь ее превозмочь. Рыдала опять и опять, оставаясь со смертью один на один, со страхом и подлым стыдом признаваясь во множестве свежих седин. Я видела смерть через призму кошмаров ее свежевыбранных жертв, меня позабывших меж хладом и жаром в пустыне для плачущих стерв.